Часть пятая. И прошу, пожалуйста, не забывать, что я хочу поговорить с миссис Броктон до того, как вы ее обо всем проинформируете. «Вы не из полиции?» — возмутилась Эллен Барслер. «Наверное, у меня есть право говорить Элле то, что мне хочется. Если было совершено убийство, то нужно, наверное...» «Убийство?» — воскликнула женщина и замерла, положив руку на дверцу шкафа. «Убита Милдред Денвилл», — вызывающе сказала Эллен Барслер. «Она сама напрашивалась», — отреагировала пожилая женщина. «Вы считали необходимым сообщить все миссис Броктон? И, вероятно, не без причины», — заметил Мейсон. «У меня нет намерения позволять вам, господин адвокат, водить нас за нос». «Очень любезно с вашей стороны. По крайней мере, мы знаем, на чем стоим. По разные стороны баррикады». «Вот именно», — фыркнула Эллен Барслер. «И я хочу тебя предупредить, Элла, что этот человек не имеет никакого права задавать тебе вопросы, а ты ни малейшей обязанности отвечать». «Действительно», — признался Мейсон. «Больше того, я хочу вас обеих предупредить, что мои интересы могут быть противоположны интересам миссис Барслер, которая, кстати, участвует в этом разговоре по собственному желанию. И если позволите дать вам совет, то самое лучшее, что вы можете сделать, это немедленно оставить этот дом и отправиться в консультацию к хорошему адвокату, если вы действительно хотите вести со мной войну». «Из-за чего бы это я должна вести с вами войну?» — спросила Эллен Барслер. «Вы прятали ребенка от людей. Разве не так?» «Я не сообщила Изону Барслеру о том, что у него есть внук. Если вы это имеете в виду, понятия не имею, как он догадался». «А почему вы не сообщили Изону Барслеру, что у него есть внук?» «Потому что он был подлым, хитрым и жестоким по отношению ко мне. Я не желаю подвергать ребенка его влиянию. Я познакомилась с новой миссис Барслер и ее сыном Карлом. Это порядочные люди. А Изон относился ко мне как к девке, рассчитывающей только на его деньги. Он смотрел на меня как на какое-то чудовище. Впрочем, все уже в прошлом. И лучше мне не говорить так много». «Я тоже предпочел бы, чтобы вы не говорили так много», — поддакнул Мейсон. «Я хотел бы задать, наконец, несколько вопросов миссис Броктон». «Ты не обязана ничего ему говорить, Элла», — напомнила Эллен Барслер. Они вернулись в комнату и сели. Мейсон, усевшись поудобнее в кресле, повернулся к хозяйке дома и спросил: «Я вижу пепельницы. Вам, вероятно, не помешает, если я закурю?» «Пожалуйста, можете курить». Адвокат совершенно непринужденно достал портсигар, угостил женщин и обратился к Элли Броктон. «Что вы, собственно, знали о Роберте Барслере-младшем?» Элла Броктон посмотрела на миссис Барслер. «Она занималась с ним по моей просьбе», — сказала Эллен, «до тех пор, пока Милдред его не похитила». «Боже мой!» — вздохнул Мейсон. «В самом деле, лучше бы вы молчали. Я хочу, наконец, узнать что-нибудь от миссис Броктон». «Вы не имеете права мне приказывать». «Как была убита Милдред Денвилл?» — спросила Элла Броктон. «Выстрелом в затылок». Черные глаза сверкнули. «Она сама напросилась». «Элла!» — крикнула Эллен Барслер. «Вот так», — упрямо повторила женщина тем же самым мертвым голосом. «Лучше, если бы мы обе молчали, Элла», — сказала Эллен Барслер. «Вы давно не видели ребенка?» — спросил Мейсон Эллу Броктон. «С тех пор, как Милдред его забрала. Я предупреждала миссис Барслер, что так будет. Я знала, как только увидела лицо Милдред в тот день, что она хочет забрать ребенка». «Хватит, Элла!» — резко перебила ее Эллен Барслер. Мейсон сел поудобнее и крепко затянулся табачным дымом. Эллен Барслер следила за ним холодными пронзительными глазами. «Ну что ж, «Меня это вполне устраивает», — заявил Мейсон после паузы. «Я получу сведения в другом месте. Пошли, Делла». Они были на полпути к двери, когда Эллен Барслер спросила: «Как вы узнали о Роберте?» Мейсон обнажил в улыбке ровные зубы. «Вас это беспокоит?» «Честно говоря, да». «Вы сделаете лучше, если обратитесь к адвокату». «Я это сделала», — ответила она с блеском торжества в глазах. «Я знаю свои права». «Как вдовы Роберта Барслера?» «Да». «Или же как жены человека, пропавшего во время военных действий?» «Если вас это интересует, то я договорилась также с Язоном Барслером». «Наличные на стол?» «Этого я не говорила». «Но формальный договор был подписан?» «Будет, как только...» «Впрочем, отвечайте на свои вопросы сами, если вы такой умный». «Благодарю за совет. Я постараюсь. Пошли, Делла». Эллен Барслер направилась вслед за ними. «Вы забыли спросить о подробностях убийства», — с усмешкой заметил Мейсон. «Что вы хотите этим сказать?» «Ну, вы не поинтересовались, когда Милдред была убита, где нашли ее тело и тому подобное. Людей это иногда интересует, когда полиция находит у них на участке труп». «Я не хотела спрашивать вас». «Я это заметил. Спокойной ночи». Дверь за ними захлопнулась. Мейсон помог Делле сесть в машину, развернулся и начал спускаться по серпантину в город. Он остановился перед ночной столовой и сказал Делле: «Внутри есть телефон. Позвони в полицейское управление. Кланяйся от меня лейтенанту Трегу и скажи ему, что Эллен Барслер, владелица участка на бульваре Сан-Филиппе, находится в настоящее время на Олив Крест Драйв, дом 2312. Они застанут ее там, если поторопятся». «Это все?» «Ну, нехотя», — добавил Мейсон. «Можешь спросить его от моего имени, не готовит ли он нам новые ловушки?» Глава 8. Мейсон повернул в переулок и остановил машину перед домом Деллы Стрит. Он привлек ее к себе. «Спокойной ночи», — нежно сказал он. Она закрыла глаза и подняла губы. Через минуту Мейсон выпустил ее из объятий и обошел машину, чтобы открыть ей дверцу. «Устала?» — спросил он. «Немного». «Поспи завтра подольше». «Да, и еще. Ты говорила, что Диана дала тебе ключи от своей квартиры. Я возьму их на сохранение». Делла покопалась в сумочке и достала ключи от ворот и от квартиры. «Садись снова в машину», — сказала она. «Не воображай себе, что ты проведешь меня этим небрежным тоном. Если ты собираешься туда, то я еду с тобой». «Ты промокла, замерзла?» «Я не замерзла, а природный душ еще никому не повредил. В машине же мне совсем хорошо. Садись обратно. Ведь ты же не думаешь, что переубедишь меня?» Мейсон размышлял над ее словами. «У нас нет целой ночи», — напомнила Делла. «В полиции служат не настолько уж глупые люди». Мейсон сел в машину, завел двигатель, включил фары и резко развернулся. «Что будет, если полиция застанет нас в квартире Дианы?» — спросила Делла. «Не застанет, потому что мы вообще не будем входить в квартиру. Иногда я иду на риск, но подобного безумия сегодня не совершу». «Тогда зачем мы едем?» «Заглянуть в почтовый ящик. Им интересовалась Эллен Барслер. Она ведь не поехала на квартиру Милдред только для того, чтобы нажать на звонок и уехать. По крайней мере, я так не думаю». «Понимаю», — сказала Делла. «Я полагала, что ты хочешь подняться наверх». Мейсон повернул и остановился перед самым фронтоном Палм Виста. Он открыл дверцу и вышел под дождь. «Шеф!» — крикнула Делла. «За углом стоит машина!» «Там человек Пола Дрейка», — ответил Мейсон. Да, действительно, я совсем забыла. Мейсон зажег спичку и поднес ее к лицу. «Зачем им терять время на то, чтобы следить за нами?» — объяснил он. «Останься в машине, Делла. Я сейчас вернусь, только загляну в почтовый ящик». Он взбежал по ступенькам, вставил ключик, открыл металлическую дверцу и достал конверт с написанным карандашом именем и адресом Дианы. Он сунул конверт в карман, захлопнул ящик и вернулся в машину. «Написано очень торопливо», — заметил Мейсон, доставая письмо из кармана. Он несколько раз повертел конверт в руках, осмотрел при свете приборной доски, после чего сунул автокарандаш под склейку. «Не слишком старательно запечатано», — сказал он. «Должно легко отклеиться». Он стал вращать карандаш, продвигая его вглубь конверта. «Хочешь прочитать прямо здесь?» — спросила Делла. «Ты права, Делла. Отъедем немного. Полиция может появиться в любую минуту». Он включил двигатель, проехал пару кварталов и остановился. Включив в салоне свет, он поднял письмо так, чтобы Делла могла читать вместе с ним. «Дорогая Диана, не знаю, смогу ли я тебе объяснить все это. Меня остановил полицейский за нарушение продолжительности стоянки и потребовал водительские права. Я соврала, что выскочила только за покупками и оставила сумку дома. Он сказал, что поедет со мной домой. Мне стало плохо, но повернуть я уже не могла. Мы поднялись наверх, я открыла дверь и увидела тебя, дорогая, спящей в спальне, а на столике заметила твою сумочку. Я схватила сумочку, чтобы полицейский тебя не заметил. Достала водительские права и сунула ему под нос. Пока он рассматривал права, я тихонько закрыла дверь в спальню. Я ужасно опаздывала и должна была срочно бежать. А полицейский все не отставал от меня, поэтому мне пришлось выйти вместе с твоей сумочкой. Только час назад я заглянула внутрь, и сама понимаешь, дорогая, ты, наверное, ограбила банк. Я привезу тебе сумочку, как только смогу. Я пыталась звонить, но ты, наверное, вышла. Пишу это, ожидая самого главного события в моей жизни. Можешь мне поверить? Позвоню позже. Дорогая, если со мной случится что-нибудь плохое, то возьми себе все мои вещи и обязательно сними с самой верхней полки в кладовке коробку от сухарей. В ней мой дневник с описанием всей моей жизни. Там и тебе посвящено много страниц. В частности, о том, что ты хочешь сохранить в тайне. Я привезу сумочку вечером. До этого времени буду пытаться звонить, как только окажусь рядом с телефоном. Целую и большое спасибо, дорогая. Твоя Милдред Денвилл». Закончив чтение, Мейсон перевернул перфорированный поверху листок и задумчиво нахмурился. «На обратной стороне есть номер. 3962YZ. «Что это может быть?» — спросила Делла. «Не знаю, но у нас сейчас нет времени на размышления. Ты хочешь идти за дневником?» «Конечно. Полиция может появиться в любой момент. Я достану этот дневник, даже если вся полиция Лос-Анджелеса будет висеть у меня на плечах. Жди здесь. Если...» Делла Стрит открыла дверцу машины. «Не старайся даже. Ты ведь не думаешь, что я отпущу тебя одного? Ты мне ничем не поможешь, а...» «Ты зря теряешь время», — сказала она, вылезая под дождь. «Мы должны поспешить». Они быстро пошли по мокрому тротуару и остановились у машины, стоявшей на углу переулка. Мейсон наклонился к водителю. «Добрый вечер, господин адвокат», — отозвался в полголоса детектив Пола Дрейка. «Полиция до сих пор не появлялась?» — осторожно спросил Мейсон. «Нет». «Я этого не понимаю, но все равно мы идем наверх. Если кто-нибудь появится, вы посигналите. Два раза, если кто-то посторонний, три, если полиция. В случае появления полиции...» «Рвите с места сразу же, как дадите сигнал. Дословно, рвите с места». «Понимаю. Мы обернемся очень быстро. Должно получиться. Это не займет больше 5 минут». «Хорошо. Мы будем смотреть вовсю». Мейсон с Деллой поднялись по ступенькам. Ключом Дианы они без труда открыли входную дверь. «Дом без лифта. 2-й этаж», — сказал Мейсон. «Помни, Делла, в случае чего разговор оставь мне. Ты же держи язык за зубами». Они нашли квартиру Дианы. Мейсон сунул ключ, открыл замок и зажег свет. «Веди себя так, словно ты у себя дома, Делла. В таких случаях ничего нельзя делать украдкой, если не хочешь обратить на себя внимание». «Где кладовка?» «Наверное, там. Ты ищи коробку, а я тем временем загляну в спальню. Только брошу один взгляд. Не снимай перчаток. Полицейские наверняка возьмут здесь отпечатки пальцев, как только появятся». Делла исчезла в маленькой кухне и зажгла свет. Мейсон прошел в спальню, повернул выключатель и осмотрел 2 одинаковые кровати. Кровати были засланы, но на одной осталось заметное углубление, как будто кто-то спал на постели. В комнате было 2 комода и туалетный столик. Мейсон посмотрел на дверь в ванную. Подошел и взялся за ручку, когда с улицы донесся резкий отрывистый звук. Через секунду 2-й. Мейсон застыл в ожидании 3-го. Но 3-го не последовало. Одним прыжком Мейсон добрался до двери спальни и на ходу хотел выключить свет, но не попал рукой. Он быстро прикрыл за собой дверь, подбежал к выключателю у входа в квартиру и погасил свет. «Иди сюда, Делла!» «Я не могу найти эту проклятую коробку!» С отчаянием в голосе отозвалась Делла из кладовой. Мейсон погасил свет в кухне и подошел к ней. «Кто-то идет. Так или иначе, мы в ловушке». «Это не та коробка наверху?» «А, вот видишь?» Он замолк, потому что в коридоре послышались шаги. Мейсон вернулся в темную кухню. Делла погасила свет в кладовке. Шаги остановились перед входной дверью. В тишине они едва услышали скрежет металла о металл. Ключ повернулся в замке так тихо и медленно, что они услышали только шелест замка. Дверь медленно открылась, и на долгие 2 секунды все замерло. Тот, кто открыл дверь, стоял на пороге, прислушиваясь. Только слабый свет из коридора бросал зловещую тень человека на потертый коврик комнаты. Наконец тень шевельнулась. Вошедший беззвучно проскользнул в комнату и закрыл за собой дверь настолько быстрым движением, что слабый свет из коридора мгновенно поглотила темнота, не дав возможности Мейсону и Делле увидеть лицо непрошенного гостя. Они видели только неясный силуэт, когда он на цыпочках прошел через комнату и присел у открытых дверей спальни. Мейсон отодвинул Деллу в сторону и осторожно подошел к дверям кухни, откуда было видно спальню. Он ощутил, что Делла подошла следом за ним. Нижнюю часть вертикальной полосы света из спальни заслоняла мужская фигура. Медленно, по доле дюйма, мужчина открывал дверь, пока, наконец, вся фигура не появилась на фоне освещенной спальни. «Это случаем не Карл Фрейч?» — прошептала Делла. Мейсон предупреждающе сжал ее плечо. «Да, Карл. Я возвращаюсь в кладовую», — шепнула Делла и быстро, бесшумно промелькнула через кухню. Мейсон остался в дверях, наблюдая за Карлом Фрейчем. Молодой человек несколько мгновений стоял на пороге спальни. Наконец он, видно, решил, что особа, оставившая включенным свет в спальне, находится в ванной. Он подошел на цыпочках и все так же медленно и осторожно открыл дверь в ванную. На его лице отразилось недоумение, когда он обнаружил, что и там никого нет. Вдруг с улицы донесся звук сигнала. Сразу же 2-й и 3-й, после чего послышался рев машины, рванувшей с места на полном газу. Карл Фрейч стоял без движения. Затем стал приближаться в сторону невидимого в темноте Мейсона. Вдруг на лестнице загремели шаги. Карл Фрэч замер в позиции человека, парализованного страхом. Мгновение он прислушивался, потом отбежал в сторону спальни и встал у порога. Люди на лестнице повернули в коридор и остановились перед дверьми. Чьи-то нетерпеливые пальцы для вида забарабанили в дверь и сразу же щелкнул ключ, проворачиваемый в замке. Карл Фрэч быстрым порывом исчез в спальне. Входная дверь открылась, и три человека вошли в квартиру. Один из них зажег свет. «А, сержант Голкомб», — сказал Мейсон, стараясь с умеренным успехом придать своему голосу небрежность. «Добрый вечер». Сержант нахмурился. «Снова вы?» «Да, лично я». Голком сдвинул фуражку на затылок. «Что вы здесь делаете, черт возьми?» «Собираюсь делать опись», — заявил Мейсон и добавил при виде Деллы, появившейся из кухни. «При помощи моей секретарши, разумеется». «Для меня вы обычный взломщик», — буркнул взбешенный Голком. «Ну-ну», — усмехнулся Мейсон. «А я-то думал, что вы отучились делать поспешные выводы». «Говорите сколько угодно. Один раз меня из-за вас уже отстранили от должности. Я свалял дурака, потому что слушал вас. Теперь не буду слушать, буду действовать. Вам никто не мешает». Двое в штатском, сопровождающие Голкомба, смотрели на него, ожидая приказаний. «Как вы сюда попали?» «Моя клиентка, мисс Диана Реджес, дала мне ключи от квартиры. Она просила, чтобы я кое-что для нее сделал». «Да», — поднял брови Голкомб. «Свои ключи?» «Конечно», — ответил Мейсон. «Так же, как вы, наверняка взяли ключи Милдред Денвилл». «Вы давно здесь?» «Не знаю, минут 5, может быть, 10». «Вам бы лучше осмотреть квартиру». «Ничего другого я и не делаю», — ответил Голкомб. «И как у вас успехи? Вы что-нибудь нашли?» «Ничего особенного». «Мне не нравится ваше присутствие здесь. Откуда мы можем знать, что ваша клиентка дала вам ключи и велела сюда прийти?» «Это говорю вам я». «А я вас не слушаю», — поразмыслив, ответил Голкомб. «Тогда зачем вы задаете мне вопросы?» Голкомб указал подчиненным на спальню. «Посмотрите там. Я останусь здесь». Полицейские в штатском двинулись вперед. Они открыли дверь, и через минуту один из них закричал. «Открытое окно! Похоже, что кто-то вылез, сержант! Эй, вы там! Вернуться! Стой, буду стрелять!» Голкомб бросился в спальню. «Какой-то человек спускался по пожарной лестнице», — сообщил ему один из штатских. «Смылся в тот переулок». «Что стоите?» — закричал Голком. «Не торчите, как парализованные лунатики! Шевелитесь, бегите за ним!» Полицейские пробежали через комнату, перелезли в окно и быстро стали спускаться вниз. Голком повернулся к Мейсону. «А вы садитесь, только без фокусов». «Это должно означать, что я арестован?» — спросил Мейсон. «Это еще будет видно», — ответил Голкомб. «Я знаю одно. Я не позволю водить полицию за нос». «Что у вас в карманах?» «Личные вещи». «Что за человек убежал в окно? Ваш приятель, Пол Дрейк?» Мейсон молчал. «Новый наглец», — сказал Голкомб. «Вламываться со своим детективом в квартиру и забирать вещественные доказательства до прибытия полиции. Раз вы такой умник, то я вам кое-что скажу. Если вы и ваш приятель забрали что-нибудь из этой квартиры, то я вас обвиню в краже со взломом. Ясно? Мы найдем на вас параграф». Мейсон закурил сигарету. «Садись, Делла. Кажется, сержант сегодня в наиболее воинственном настроении». На лестнице затопали тяжелые шаги, и через минуту в квартиру вошел один из полицейских в штатском. «Он смылся, сержант! Так берите машину и гонитесь за ним!» «Джим уже поехал. Я подумал, что могу быть полезен здесь». «Хорошо», — решил Голкомб. не спускай глаз с этих двоих. Я пока осмотрю квартиру». Он стал производить натуральный обыск, заглядывая в шкафы и ящики. Мейсон молча курил. Минут через 10 Голкомп вернулся к нему. «Мы получили сведения, — заявил он, — что Милдред Денвилл вела дневник». «Да?» — заинтересовался Мейсон. «Дневник, — продолжал Голкомп, — дневник может оказаться вещественным доказательством». «Вещественным доказательством?» «Он может навести нас на след убийцы». «Пока мы не знаем, что в нем есть, сержант. Конечно, если признать, что вообще имеется какой-либо дневник». Голкомп нахмурил лоб. «Я не знаю, что в нем есть, но, может быть, вы знаете». Мейсон поднял брови. «Я буду вести себя по-джентльменски», — заверил Голкомп. «Если мисс Стрит даст слово чести, что ничего не брала из этой квартиры и ничего не знает о дневнике, то мы не будем ее обыскивать. Обыщем только вас, Мейсон. Если окажется, что вы не выносите никаких вещественных доказательств, то мы отпустим вас домой». «Вы обыщете меня?» — недоверчиво спросил Мейсон. «Да». «Без ордера?» «Да». «Если полагаете, что я позволю вам это сделать, то вы жестоко заблуждаетесь», — спокойно ответил Мейсон. «Подождем возвращения Джима», — ответил Голкомп. «Вам сходили с рук всякие выкрутасы, Мейсон, но с этого времени, как только столкнетесь со мной, ждите неприятных неожиданностей». «Только попробуйте обыскать меня без ордера», — спокойно сказал Мейсон. «И у вас у самого будет неприятная неожиданность». Голком сдвинул фуражку на затылок. «Есть методы для таких проходимцев, как вы», — самодовольно ответил он. Прошло какое-то время, прежде чем на лестнице раздались шаги, и в квартиру вошел третий полицейский. «Ничего не удалось сделать, господин сержант. Он словно в дожде растворился. Но на улице стоит машина мистера Изона Барслера. Я проверил номер. За углом стоит еще одна машина с водителем за рулем. Я потребовал водительские права. Это детектив из агентства Дрейка. Говорит, что ему было приказано наблюдать за этим домом. Больше он ничего не знает». «Машина Изона Барслера?» — повторил Голкомп. «Хорошо. Заберите машину до выяснения. И прижмите детектива. Если он наблюдал за домом, то должен был заметить человека, спускавшегося по пожарной лестнице. Потребуйте описания. Скажите ему, что это взлом. И если он утаит хоть какую-либо существенную подробность, то мы отберем у него лицензию и возьмем всю их компанию в оборот. Фрэнк, ты отвезешь Мейсона и мисс Стрит в управление». «Можно спросить, что вы намереваетесь с нами сделать?» — вмешался Мейсон. «Почему нет?» — ответил сержант Голкомп. «Я сам должен вам это сказать. Вы арестованы по обвинению во взломе и попытке завладеть вещественными доказательствами. Мы привезем вас в камеру предварительного задержания. Вас и мисс Стрит. Там вас зарегистрируем. Мы никогда не осмелились бы обыскать вас без ордера, но, принимая вас в камеру предварительного задержания, мы вынуждены будем вас обыскать. Ничего не поделаешь. У арестантов отбирается все, что у них есть при себе, и выдается замечательная квитанция». «Есть простые способы делать дела, господин умник». «Но, парни, берите их и пошли». Глава 9. Мощная лампочка под фарфоровой тарелкой на потолке заливала комнату потоком света. В углу на фоне стальных решеток находился стол дежурного офицера. Напротив был узкий решетчатый проход, закрытый стальными дверями, которые вели в более широкий коридор. Перри Мейсон стоял молча. Лицо его было бледным. Стиснутые губы выглядели как длинная поперечная черта, глаза сверкали. Сержант Голком, плихо заломив фуражку на затылок, самодовольно скалил зубы. Два плечистых полицейских стояли по стойке смирно перед столом дежурного. «Это все, что у него было?» — спросил сержант Голком. «Все», — подтвердил один из полицейских. «Письмо с упоминанием о дневнике мы задерживаем в качестве вещественного доказательства», — заявил Голком. «Похоже, что дневник свистнули из квартиры. У Мейсона нет дневника. Следовательно, он у его секретарши. Проверьте у охранниц на женском отделении. Если не нашли дневник и у секретарши, то значит, они не успели забрать его перед нашим приходом. Подумаем минутку. Мейсон стоял в дверях кухни, когда мы вошли. Секретарша, должно быть, была в кладовке». Сержант подсунул Мейсону толстый желтый конверт. «Вы задержаны за сопротивление властям, параграф 135, а также за незаконное вторжение в чужую квартиру. Мы освобождаем вас при условии, что вы предстанете перед судом. Вы можете получить свои вещи по квитанции, за исключением письма, которое мы задерживаем в качестве вещественного доказательства. По этому делу вы можете подать протест прокурору. Суд рассмотрит его на предварительном заседании». «А вы, наверное, отдаете себе отчет, что это противоречит правилам?» — сдавленным голосом спросил Мейсон. «Я в этом не разбираюсь», — ответил сержант Голком, обнажая зубы в иронической насмешке. «А я только тупой полицейский. Это вы разбираетесь в юриспруденции. Если вы считаете, что мы поступили неправильно, то бегите в суд с жалобой. Но не воображайте, что мы будем играть с вами в бирюльки. У нас нет привычки шутить, когда дело идет о вещественных доказательствах». Мейсон молчал. «Конечно», — снова заговорил Голком. «Если вы предпочитаете, чтобы вас освободил судья в соответствии с буквой закона, то мы доставим вас в суд в течение завтрашнего утра. До этого времени мы закроем вас в камере, где вы сможете вдоволь отоспаться. Однако предупреждаю вас, что мы готовы освободить вас прямо сейчас. Вы подпишете квитанцию и будете свободны. А подписать вам придется рано или поздно, поэтому можете не торчать всю ночь в камере. Но если вы такой формалист, что хотите, чтобы все было согласно букве закона, то можете ждать, пока вас освободят по суду. Мне все равно, камеры имеются». Мейсон взял со стола авторучку и расписался в получении вещей на обороте желтого конверта. Дежурный оторвал от конверта полоску со списком и квитанцией и поместил в специальную картотеку. Все это время он сидел со скучающим лицом, даже не пытаясь скрыть своего равнодушия к происходящему. «Окей, откройте ему», — приказал сержант Голком охраннику у дверей и повернулся к адвокату. «Вы освобождаетесь по собственной просьбе». Мейсон вышел через стальные двери. Сзади до него долетел хохот Голкомба. «Господи, такой буквоед и согласился на освобождение без судебного распоряжения. Я думал, он предпочтет переспать в камере. Спокойной ночи, господин адвокат!» Мейсон миновал комнату с решетками и по лестнице дошел до стальной решетки, где другой охранник повернул большой медный ключ, отодвинул засов и открыл перед ним тяжелые решетчатые двери. Мейсон вышел на бодрящий ночной воздух. У выхода его ждала Делла Стрит. Один взгляд на лицо Мейсона сказал ей все. Она сунула свою руку ему под локоть, и они без слов вышли под густой дождь, направляясь к машине Мейсона. Мейсон сел за руль с белым от ярости лицом и почти вбил ключ зажигания в гнездо. «Теперь я понимаю, как можно довести людей до убийства», — нарушила молчание Делла. «Тебя обыскали?» — спросил Мейсон. «Охранница раздела меня догола и осмотрела с ног до головы». «Что они сделали с дневником?» «У меня не было никакого дневника». Мейсон оторвал взгляд от приборной доски и повернулся к Делле. «Ты его не нашла?» «Конечно, нашла», — ответила Делла. «Но я сразу же услышала сигнал, что появилась полиция. В кухне на столе лежала початая буханка хлеба. Я вырезала мякиш, затолкала дневник в середину, залепила отверстие хлебом и бросила буханку в мусорное ведро. Потом подошла к двери и показалась сержанту Голкомбу». Мейсон с восхищением посмотрел на свою секретаршу. «Делла, ты просто прелесть», — сказал он. Он выехал задним ходом со стоянки, включил первую скорость, прибавил газу, резко свернул в мокрую улицу, переключил скорость и помчался, разбрызгивая лужи. «Попытаемся достать дневник?» — спросила Делла. «Нет, они как раз этого и будут дожидаться, как только Голкомб убедится, что дневника у тебя не нашли». «Думаешь, они следят за нами?» «Им нет в этом необходимости. Они будут охранять дом, позволят нам войти и арестуют снова, когда мы будем выходить». «А они имеют право так сделать?» «Нет». «Шеф, как я ненавижу этого человека!» Мейсон не ответил. «Болван!» — горько продолжала Делла. «Один раз его уже отстранили, потому что он опозорился, пытаясь противостоять тебе. Теперь он пользуется своим положением, чтобы отыграться. Шеф, как ты думаешь, они найдут этот дневник?» «Не обязательно. Не забывай, что Карл Фретч выскользнул у них из лап. Не исключено, что сержант Голкомб совсем оглупеет, не найдя дневника ни в одном из видных мест. И прежде чем ему в голову придет, что ты спрятала его в квартире, он вспомнит о человеке, который сбежал через окно. И, может быть, это убедит его в том, что он удрал с дневником. И что тогда? Трудно предвидеть. Он может подозревать Пола Дрейка или кого-нибудь из его людей. Может вытащить из постели Изона Барслера. А может добраться до Карла». Повисла длинная пауза. «Куда мы едем?» — нарушила молчание Делла. «Домой». «Ты не желаешь заняться Карлом?» «Нет». «Он знает, что ты там был?» «Мог слышать начало нашего разговора с сержантом, если задержался на минуту в спальне». «Ты думаешь, что он знает о дневнике?» «Понятия не имею». «А что он мог там искать?» «Это еще одно неизвестное в нашем уравнении». «По мне мурашки пробежали, когда он крался к спальне. Не хотела бы я оказаться в тот момент спящей там, на постели. В этом Карле есть что-то ужасающее. Кстати, шеф, а откуда он взял ключи?» «Вероятно, снял отпечатки ключей из сумочки Дианы и заказал себе комплект». «Зачем?» «Может, просто-напросто с эротическими целями? А может быть и нет». Они снова замолчали. Мейсон быстро мчался по пустынным улицам и сбавил скорость, только подъезжая к дому Деллы. «Спокойной ночи!» Делла подняла на него полный заботы взгляд. «Отряхнись от этого, шеф!» «От чего?» «От своей сдерживаемой ярости!» Мейсон рассмеялся. Делла уже собиралась выходить, когда снова бросила на него взгляд. Она внезапно подняла руку и прижала к себе его голову. Она прижалась губами к его губам, после чего решительно освободилась от объятий. «Это должно отвлечь твои мысли от сержанта Голкомба», — заявила она. «Не забудь стереть помаду. Спокойной ночи, шеф!» Глава 10. Яркое утреннее солнце освещало вымытые дождем здания города. Солнечные лучи ложились длинной полосой на стол Мейсона. Делла старательно вытерла со стола пыль и успела опустить жалюзи на окнах, чтобы свет не бил хозяину в глаза. В этот момент раздался щелчок замка, и в кабинет вошел Мейсон. «Добрый день, Делла. Как спала?» «Ничего. А ты, шеф?» «Я был слишком взбешен, чтобы спать. Позвони Полу и попроси, чтобы он немедленно пришел к нам». Делла сунула тряпку в ящик своего стола и соединилась с агентством Дрейка. Мейсон тем временем повесил в шкаф плащ и шляпу. Положив трубку, Делла кивнула. «Сейчас Пол придет». Мейсон кивнул головой, подошел к столу, хотел сесть, но передумал и стал расхаживать по кабинету. «Ты не можешь обвинить Голкомба в незаконном аресте или в другом нарушении?» — спросила Делла. «Я мог бы утереть ему нос», — ответил Мейсон, «но при этом стал бы посмешищем для всего города. Единственное, чего бы я добился, это то, что дело получит огласку. Слишком часто я позволял себе подобные штучки, чтобы поднимать крик, когда досталось мне самому. Другое дело, лейтенант Трек. У того мозги работают, поэтому он и опасен. А Голкомб — это тупой, задирающий нос полицейский, которому власть ударила в голову». За дверью раздался условный стук Пола Дрейка. Делла пошла открывать дверь. «Привет, красотка!» — улыбнувшись, сказал Дрейк. «Какого черта вы здесь вытворяете?» «А что? Я из-за вас всю ночь глаз не сомкнул». «Я тоже», — ответил Мейсон. «Наш приятель, сержант Голкомб, снова аж подскакивает. Он опять на тропе войны и полон желания победить. А я-то думал, что его отстранили». «Оказывается, он уже снова завоевал милость у сильных мира сего», — сказал Мейсон. «Он крепко взялся за тебя, Пол. Вытащил меня из постели, чтобы объявить, что один из моих парней скрывает от него какой-то дневник. Затем обвинил меня в том, что я был с тобой в квартире у Дианы Реджес и украл упомянутый дневник, а затем сбежал с ним по пожарной лестнице». «И как ты на это отреагировал, Пол?» «В первую минуту меня это так ошеломило, что даже злость прошла. В конце концов, я вроде бы даже его убедил, что ничего не знаю. Но в результате того, что он прихватил меня врасплох, вначале ему удалось заставить меня перейти к обороне. Я вызвал детектива, который наблюдал за домом Дианы, чтобы узнать, что, собственно, произошло. Мой парень видел подъезжающую машину, как потом оказалось, зарегистрированную на имя Язона Барслера. Из нее вышел молодой прощелыга, небрежно открыл дверь собственным ключом и вошел. Детектив был, конечно, убежден в том, что парень живет в этом доме. Но хлыщ стал манипулировать у почтового ящика Дианы. Поэтому детектив на всякий случай записал номер его машины. Одновременно другой детектив дал тебе два гудка. «Твой человек видел, как наш приятель убегал по лестнице?» — спросил Мейсон. «Нет, лестница выходит на боковую улочку, невидимую с того места, на котором он стоял. А сразу после того, как хлыщ вошел в квартиру, появилась полиция, и второй детектив дал тебе три гудка, после чего и драпанул. Первый детектив остался один, и вскоре на него навалился Голкомб. Голкомб пытался его запугать. Парень прикинулся дурачком. Утверждал, что это его обычная работа, и что он должен был следить за блондинкой с подбитым глазом, если бы она вышла из этого дома, и что он не обращал особого внимания на входящих. Это сообразительный парень, намного сообразительней Голкомба, поэтому не дал себя в обиду. А как ты справился с Голкомбом? Он начал говорить о том, что если я буду мешать полиции, то он мне то, то он мне это. Сам понимаешь, все в таком духе. Поэтому я рассвирепел, проснулся и перешел в контрнаступление. По-моему, он немного напугался, потому что ушел, не солоно хлебавши. «А что сделал ты, Пол?» «Ну, узнав о машине Язона Барслера, я быстро проехал в агентство и просмотрел рапорты своих парней, наблюдавших за виллой. Все сходится. Пасынок Барслера, Карл Фретч, выехал из дома на машине, а вернулся после полуночи на такси. Ты передал эту информацию Голкомбу?» «Еще чего», — ответил Дрейк. «Голкомб понятия не имеет о том, что мы наблюдаем за виллой Барслера. Он накрыл моего человека перед домом Дианы, поэтому мне пришлось объясняться. Но о вилле я не сказал ему ни слова». «У Барслера ничего больше не происходило?» Дрейк усмехнулся. На рассвете явился сержант Голкомб с несколькими полицейскими и поднял весь дом на ноги. Свет горел довольно долго. Наконец полицейские злые кокосы вывели Карла Фретча и забрали его в управление. Насколько я знаю, он все еще там.